Хелена положила передо мной планшет с открытой страницей сайта. Я кивнул благодаря. Это был обычный форум для желающих найти редкие, ценные или, наоборот, недорогие подержанные вещи, а также избавиться от них. Сотни предложений в день. Книги, раритетные диски, спортинвентарь, ненужная мебель, антикварная керамика и, как оказалось, опасные сны тоже. Подобное место могло быть идеальной кормушкой для Деймоса. И стало, наконец. Я снова обратился к клиентам. Надеюсь, вы понимаете, что мне придется обратиться в Пятиглав. Вы не можете его вылечить сами. Грег подался вперед, переплел пальцы так, что их суставы побелели. Вы себе даже не представляете, что такое нелицензионный сон, ответил я мрачно и подвинул к ним планшет. Я мог бы много чего рассказать им про эту разновидность сновидений, но сейчас заниматься этим не было времени. Астер, просматривающий сайт, сказал: «Вот этот парень, Ник Морфей, и он только что был онлайн». «Твой телефон», — тихо сказала Хел, кладя на стол рядом со мной коммуникатор. «Угу», — откликнулся я, глядя на картинку с изображением древнего бога сновидений и поражаясь наглостью и самомнением неизвестного Морфея. «Напишите ему сейчас, что вы в восторге от сна и хотите знать, не завалялась ли у него еще парочка таких же». Я не думал, что создатель сна будет продолжать сидеть на этом сайте. Я бы на его месте уже давно исчез, постаравшись замести все следы. Но вдруг его знакомый или ученик, или кто-то еще, имеющий доступ к его почте, появится. Не хотелось упускать такую возможность. К тому же загадочный Морфей пока не удалил свои сообщения. Пусть с этим разбираются друзья Иринеры Герарда. «Вы что, собираетесь ловить продавца, а не лечить Никаса?» — с долей негодования спросил Астер. «Его надо не лечить, а спасать. Но если этот тип исчезнет, что может произойти в любую минуту, его сон погубит еще не одного человека». Я посмотрел на лицо Морфея, безмятежно глядящего на меня с экрана планшета, и взял коммуникатор. Ответили мне почти сразу. «Слушаю, Мэтт», — произнес Оракул чуть смазанным от усталости голосом. Похоже, ему пришлось нелегко, пока он пытался разобраться в запутанных следах Деймоса, убившего борца. «Это не все наши проблемы, Гер». «Что еще?» — спросил он сухо. «У меня сидят два мальчишки, прикупившие пару дней назад в подарок другу нелицензионный сон. Тот проснулся, но находится в невменяемом состоянии. Похоже, из него тянут жизненную силу». «Мэтт, даже не вздумай лезть туда один», — приказал Оракул. «Я пришлю команду». «Я иду прямо сейчас. Он уже начал терять сознание и просто не доживет до приезда людей Тайгера. Пусть они подходят, а я постараюсь спасти парня». «Мэтт, послушай, это безумный риск». Голос Герарда налился вибрирующей силой убеждения, которая, похоже, коснулась даже моих притихших гостей и ученицы. Все трое сидели и смотрели на меня широко распахнутыми глазами, в которых, наконец, начало отражаться понимание всего происходящего. «Если он погибнет, — ответил я невозмутимо, — у вас не будет никаких зацепок. Деймос исчезнет без следа, как с этим борцом, Крионом, только мертвое тело и чувство вины». Мгновение в трубке была глубокая тишина. Затем Оракул обронил: «Будь разумен». «Как всегда», — ответил я и отсоединился. Мои гости хотели спросить о чем-то, но я подал Грегу свой телефон и велел: «Отправь адрес Ника по этому номеру, и если Морфей ответит, продолжайте с ним переписку. Ваш друг сейчас под присмотром?» «Да», — кивнул Астер, — «с ним родители и еще один наш товарищ. Послушайте, мы действительно не думали...» «Готово», — Грег отправил сообщение и вернул мне коммуникатор. «Отлично», — я поднялся. «Теперь идите к Никасу. Когда там появится сновидящий из Пятиглава, повторите им все, что рассказали мне». «Может быть, мы можем как-то помочь?» — спросил Астер. «Нет». «Идите домой. Хелл, проводи их». Все трое молча поднялись и удалились. И только за дверью я услышал негромкие тревожные голоса, пока готовил свое рабочее место. Задвигая шторы, старался выбросить из головы все лишние мысли, но не мог не признаться, что перспектива рискованного поиска жертвы Деймоса наполняет меня вдохновением и азартом.